Он заметил, что на Дестере было пальто из верблюжьей шерсти. Описание того, как Дестер был одет, когда уезжал из дома, нам дала мисс Темпл. Медекс тут же бросил взгляд на Мэриан и поинтересовался. «Вы знали, каков вообще Дестер из себя?» «Нет. В день отъезда в санаторий я увидела его впервые». «Он показался вам больным?» «Он шел очень неуверенно, и потом у него болели глаза». «Откуда вам это известно?» «Он попросил потушить свет в холле». Медекс почесал щеку чубуком трубки. «Значит, он спускался по лестнице в темноте?» «Не совсем. В холле оставались гореть бра, но их освещение было тусклым». «Выходит, вы не смогли разглядеть его лицо?» «Нет». «Но вы наблюдали за хозяином?» «Миссис Дестер попросила меня не уходить от двери кухни и быть готовой помочь, если это понадобится. Но миссис предупредила меня держаться вне поля зрения мистера Дестера, который не хотел, чтобы его кто-то видел в таком состоянии. Миссис объяснила странность поведения мужа его чрезмерным самолюбием». «Ему понадобилась помощь?» «Нет». Медекс повернулся к Бромвичу и предложил. «Продолжайте». Было заметно, что лейтенанту не нравится, что его постоянно перебивают. Он помрачнел. «Один автомобилист заявил нам, что видел свет на лесной станции. Парень знал о том, что ее продают, и на ней никто не работает. Он вспомнил об этом, прочитав в газетах об исчезновении Дестера. Я поехал туда и нашел миссис Дестер. Она была мертва». Я отвернулся, так как почувствовал, что меняюсь в лице. Лейтенант же заунывным тоном излагал события дальше. «Окно в одном из бараков было разбито, замок с двери снят. Миссис Дестер лежала в одной из комнат со связанными руками и ногами и кляпом во рту. К моменту обнаружения она была мертва 26 часов. Я полагаю, что она умерла час спустя после того, как патрульный видел ее на дороге в машине». Медекс задал тот вопрос, который я ожидал с нетерпением. «Она была убита?» «Думаю, что да», — ответил Бромвич. «Она получила сильный удар в челюсть, от которого поломался шейный позвонок, и упала, стукнувшись поврежденным затылком о пол. Падение усугубило полученную травму и ускорило наступление конца. Врач говорит, что женщина умерла вскоре после удара». Я похолодел. Только инстинкт самосохранения позволил мне держаться более или менее спокойно и равнодушно. «Ударивший миссис Дестер, очевидно, не знал, что убил ее», — заключил лейтенант. «Иначе он не стал бы ее связывать». «Если он умен», — нехотя возразил Медекс, — «именно так он и должен был поступить, чтобы сослаться потом на непредумышленное убийство». «Да, конечно», — неохотно согласился Бромвич. «Я тоже думал об этом». «Есть какие-нибудь следы?» — спросил Медекс. «Нет ничего. Отпечатков пальцев тоже никаких. Для кляпа использован шарф, миссис Дестер. Шнур взят там же, в комнате». Медекс начал расхаживать взад и вперед перед камином. «И никаких следов Дестера?» «Мы продолжаем искать его. Ему не удастся убежать». «Почему вы думаете, что он собирается бежать?» Впервые за все время разговора вмешался Медвик. «Мы работаем над версией, что Дестер сам убил свою жену». Медекс остановился и посмотрел на Медвига, потом на Бромвича и на меня. Я с трудом выдержал его взгляд. «Вы тоже думаете, что Дестер убил свою жену?» — обратился Медекс к адвокату. «Дестер — алкоголик, он способен на все», — заявил Бернет. «Нам известно, что Дестеры не ладили», — вмешался Медвиг. «Что-то в их браке расстроилось с самого начала. Долгое время они уже не жили и как супруги. Поговаривали, что Дестер начал пить из-за этого. Он бывал невменяем, делал долги. Я вполне понимаю, почему миссис Дестер решила поместить его в лечебное заведение под контроль врачей. Мы считаем, что Дестер понял, что если он попадет в санаторий, то выберется оттуда не скоро. Вероятно, он потерял голову от такой мрачной перспективы и стал убеждать жену, чтобы она не отвозила его в санаторий. Она настаивала на своем, и тогда Дестер ударил жену и убил. После этого он отвез ее на лесную станцию, связал там, как будто она была схвачена киднеперами, а сам спрятался в каком-нибудь убежище, чтобы мы подумали, что он тоже находится в руках похитителей. Я не удивлюсь, если мы не получим от них записки о выкупе. Мэддокс медленно подошел ко мне. «Вы, мистер Нэш, тоже думаете, что Дестер убил свою жену?» «Не знаю», — ответил я. «В пьяном виде он бывал довольно несдержанным. Возможно, он ударил ее, когда она отказалась выполнить то, что он хотел. Это мог быть несчастный случай». Наконец-то я ввел в дело версию о несчастном случае. Но Бромвич не поддержал ее. «Это был не несчастный случай», — не согласился он. «Ни один мужчина не станет так бить женщину, если не намерен прикончить ее». Я с ужасом подумал, что если они когда-нибудь схватят меня, то ни за что не поверят, что я не хотел убивать Элен. Мэддокс вернулся на свое место у камина и, никому конкретно не обращаясь, спросил. «Миссис Дестер знала, что ее муж застрахован?» «Нет, до тех пор, пока я не сказал ей об этом», — ответил Бернет. «Нэш подтвердит это. Он был с нами, когда миссис поинтересовалась, не застрахован ли муж». «Вы назвали ей сумму страховки?» «Я сам не знал о ней, пока вы не сообщили мне об этом». Как женщина отреагировала на известие о наличии страховки? Она выразила надежду, что можно будет под нее занять денег и оплатить долги Дестера. Когда я напомнил ей, что муж может умереть после того, как займет денег под страховку, и ей, как наследнице, тогда ничего не останется, миссис Дестер заявила, что не считает себя вправе брать страховку после смерти мужа, если не смогла помочь ему при жизни. По-моему, такая позиция делает ей честь. Мэддокс посмотрел на него, потом рассмеялся каким-то лающим смехом. Бернет сердито покраснел. «Не вижу здесь ничего смешного». «А я вижу», — ответил Мэддокс и, направив чубук трубки в сторону адвоката, заявил. «Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что Элен Дестер не знала о том, что ее муж застрахован на 750 тысяч долларов. Она знала, но скрывала это ото всех, так как планировала завладеть деньгами, ускорив кончину мужа. Я имею обыкновение заводить документы на всех людей, замешанных в страховых аферах, даже если это не касается моей компании.